Дворники громыхали мусорными баками. Хотя на улице почти темно, но многие люди уже спят. И мне спать больше не хочется. Я встаю и заглядываю в кухню. Весь стол завален книгами и грязными чашками, кофейником, чайником. Мама моет и перетирает чашки. «У нас были гости?» — спрашиваю. «Нет», — говорит мама. «Отец ночью доклад писал». «Подумать только! Доклады пишут! Вот это работа! С ума сойти! А я до сих пор не могу себе дело найти! Мама тоже уходит. За ней закрывается дверь. Я вовсе не собираюсь спать. Я собираю все свои книги и несу их в кухню. Я сам завариваю чай и кофе, наливаю во все чашки, из которых пил отец, и тоже начинаю пить и книги читать. Читал, потом догадался, что кто-то же их написал. И это тоже была работа. Я тоже решил кое-что написать. Ну, не доклад, конечно, а стих какой-нибудь сочиню. Ничего нет трудного, между прочим. Все очень просто. Только начал, бабушка пришла со стола убирать. Я ничего не позволю ей на столе трогать. Мне нельзя мешать. Я, между прочим, работаю. «Бабушка», — сказал я, — «лучше не трогай посуду, а то я заставлю тебя сказки про зайца рассказывать, которого ты сама никогда не видела. Тогда она испугалась и отстала. Я давно понял, что она ни одной сказки до конца не помнит. А еще старуха называется. Но бабушка все же здорово мне помешала. Сбила меня с толку. Я теперь не знаю, что писать. Смотрю в окно. Между прочим, все пишут про солнце. И я напишу про солнце. Как оно светит с голубого неба и все такое. Внимательно на небо смотрю. Там солнца пока нет. И небо не голубое, а какое-то не то серое, не то белое с серым. Непонятно, какое небо. Я решил подождать, когда небо голубым станет и солнце покажется. Когда небо голубое, сразу полная ясность. Представляю себе, сколько, может быть, людей на земле в это время в небо смотрят. И каждый человек, наверное, как и я, ждет голубого неба. Когда небо голубое, спокойно на душе. А вот если небо не голубое, то неизвестно, чего от неба ждать. Как польет дождь, гроза как ударит, снег как пойдет, мороз как грянет. В общем, я очень много раздумывал, долго ждал с работы отца, а он не приходил. И вот отец и мать пришли с работы, а я не успел написать ни строчки. «Что это такое?» — вскрикнула мама, когда увидела на столе грязные чашки, те же самые, которые мыла утром. «Я тут работал», — говорю. «А теперь убирай». «Пожалуйста», — говорю. «По крайней мере, есть, что человеку делать». И я начинаю мыть чашки. Отец сейчас будет спрашивать, когда что. А что я ему скажу? У меня же ничего не вышло. Скажет, не то делаю. Как бы переключить его внимание? Лучше я его сам спрошу, когда что. И вообще надо с отцом поговорить, как следует побеседовать. Видно, он человек серьезный. Между прочим, очень удобный момент для разговора, только не знаю, как начать. Я заволновался, но все же разговор начинаю. «Ну как?» — спрашиваю. «Доклад. Кому ты делал доклад?» «Нашим рабочим». «Зря ты им доклад делаешь. Пусть они лучше домой идут, там их дети ждут. Я ждал, ждал тебя, а ты не приходил. А ты эгоист, между прочим, — говорит отец. Такая кличка мне вовсе не нравится. По-моему, это плохая кличка. А я хороший. Я, конечно, долго ждал отца, но вот он пришел, и я этому рад, и мне вовсе неохота с ним ссориться. Но чувствую, разговор идет не в ту сторону. Неприятный разговор получается. Надо на что-нибудь другое переключить. И я говорю, скажи, пожалуйста, папа, ты знаешь какое-нибудь стихотворение про небо? Зачем, спрашивает, про какое небо? Ни с того, ни с сего. Про голубое, конечно, говорю. Что-то мне сейчас в голову ничего не приходит, говорит. Вот, говорю, представь себе, и мне ничего не приходит. Весь день смотрел на небо и не увидел там ничего. Почему, собственно, небо обязательно голубое? А какое же? Ты ночное небо видел? Глядел, говорю, однажды, да ничего не понял. А какое, по-твоему, небо? Не знаю, надо подумать. Подумай, пожалуйста. А что, так скоро надо? Голубое, голубое. Небо голубое. А почему обязательно голубое? Красное, может быть. И тут мне в голову сразу пришел стих. Небо белое, серое, черное, голубое, зеленое, красное. Ты знаешь, говорю, совершенно правильно. Небо разное может быть. Вот что значит не упираться только в одно, а и все остальное тоже себе представлять. Мы с тобой правильно думаем. Я очень рад, говорит папа, что мы с тобой единомышленники. Я протягиваю ему руку, и он пожимает мою руку совершенно серьезно. Очень удачный разговор, как видите, состоялся. Не поссорились, наоборот, подружились. Дружеский разговор. Но в это время в форточку несется детский плач. Какой-то ребенок, видите ли, не хочет домой идти, а родители его уговаривают. Я захлопываю форточку, потому что не могу это слушать. И что это маленькие дети орут, как ненормальные? Неужели нельзя договориться потише? Надо уметь разговаривать со своими родителями. Как я, например, сам нашел общий язык. Теперь мне со всеми хочется дружески беседовать. Но не с кем. Все своими делами заняты, и разговаривать со мной опять некому. Тут я вспомнил про Васю. Хорошо бы он зашел ко мне. Я бы с ним дружески побеседовал. Эх, Вася, Вася! И вдруг, представляете, открывается дверь, и Вася входит. «Как дела? Какие новости?» — спрашиваю. «Плохие новости. Посоветуй мне что-нибудь. У нас некоторые мальчишки над всеми смеются. Взяли в моду клички придумывать. Какие же это новости? Это и при мне было». Всю жизнь они с кличками да с прозвищами носятся. Некоторые очень даже обидные. Мне ужасную кличку придумали. Какую? Не могу тебе сказать. Как же я тебе тогда буду советовать? Язык не поворачивается. Ужасная, оскорбительная кличка. Ну, а ты? Да тут повеситься можно, застрелиться можно, утопиться можно. «Еще чего? Ты погоди с этим, дай мне поправиться, я не хочу с тобой расставаться». «А как мне теперь разговаривать с ним?» «Если ты утопишься, он будет ходить, строить рожи разные и к другим приставать. Те, может, тоже пойдут топиться». «Представляешь, сколько утопленников будет? Пол земного шара будет валяться в воде, а другая половина будет искать, кого бы еще оскорбить. Что он тебе сказал?» «Такое говорит, что не могу сказать. Да если я скажу тебе, что он сказал...» «Нет, не могу сказать». «Хватит тебе, он. Сам придумай ему такую кличку, чтобы он закачался». «Какую? Тоже оскорбительную?» И тут я ему посоветовал вот что. «А ты придумай кличку наоборот». Не оскорбительную, а какую-нибудь хорошую кличку. «Ишь ты, — говорит, — он мне плохую, а я ему хорошую. Да то что? «Понимаешь, — говорю, — это поставит его в тупик». «Какой тупик?» — разочаровался Вася. «Может быть, после этого он подойдет к тебе и скажет: извини, пожалуйста, что я тебе такое сказал, а ты вовсе не такое. Как он тебя назвал-то?» «Вот пристал. Спрашиваешь и спрашиваешь. Не видишь, разве я не могу об этом вспоминать? Что-то не верю я в это. Вдруг он такой дурак, что ни в какой тупик его не поставишь». «Да объясни ты ему по-человечески, что ты не... Как он тебя назвал-то?» Вася в затылке почесал и задумался. Может быть, и у него мелькнет какая-нибудь подходящая хорошая мысль. Я так на это надеялся. «Думай, думай, — говорю, — не бойся. Ты же хороший парень, я давно тебя знаю. Спасибо, что ты так ко мне относишься. Я, понимаешь, раньше тоже думал, что я хороший, да и ты мне это говорил. Но когда он мне такое сказал, я даже про себя забыл. Обидно стало, понимаешь? А кто он и что он тебе сказал?» «Он враг. Ты его знаешь. Он с нами учится». «Если с нами учится, то почему же он враг? Я приду в школу, мы вместе с тобой разберемся. Одна голова хорошо, а две лучше». «Хорошо все же иметь настоящего друга, как ты. А вот у кого друга нет, тому, наверное, хуже». «Пусть головой работает, — говорю. Тогда сразу кто-нибудь заметит и придет посоветоваться. Они дружески побеседуют и станут друзьями. Можешь ты головой работать?» «Мне мешает лень. Она мне даже учиться мешает. Просто не знаю, что мне с ленью делать. Так она ко мне пристала». «Как же она к тебе пристала?» «Вот сижу на стуле, и вставать неохота. Сижу и сижу, и ничего не делаю». «Что это, болезнь, что ли, у тебя такая особая? Это, наверное, у тебя от обиды. Нечего тебе просто так сидеть на стуле. Вставай и иди по своим делам. Опыт со стулом у меня тоже был. Только я сидел на стуле не от лени, а от нечего делать. Я сидел и думал, что мне делать. Как назло, ничего не придумывалось. А стул трещал, трещал и развалился. Зато дело сразу появилось — стул чинить. Я взял и сам починил». Вася застеснялся и, почесывая в затылке, видимо, раздумывал о своей лени. Потом говорит: «Наверное, с ленью надо бороться». «А ты как думал, — говорю? Борись с ней, гони ее, дерись с ней напропалую». Я дружески похлопал его по плечу. «Пошли ее к черту!» Мы опять захохотали. «Лень для меня не проблема, — говорю. У меня, понимаешь, другая проблема. Я в любое время готов взяться за любое дело. Но где взять это дело? Вот вопрос». Вася почесал затылок. «Посоветуй, где мне такое дело взять? — говорю. «Сразу не могу, немного погодя, — сказал Вася. — Мне надо идти домой. Дома я подумаю. Завтра приду к тебе и скажу». И он встал со стула, который я сломал от нечего делать, а потом сделал. И он пошел домой бороться со своей ленью. А я остался у себя дома бороться со своим бездельем собственными силами, поскольку от лентяя вряд ли дождешься помощи в каком-нибудь деле. А ничего не делать трудно. Все что-нибудь делают.